мысли о тебе разделись в голове. Иди ближе ко мне, по пути выключу свет. Наверное, никому нас не понять вокруг, но это и не надо, дай в тебе мне утонуть. Я твой агент-провокатор, давай снимай свой секрет. Красишь губы помадой, пару минут и она на мне. На авиарежим твой айфон, ты знаешь все искренне. Я сниму тебя на телефон, чтоб добавить в избранное. Помогу найти тебе все то, что ты с другим теряла. Помогу найти тебе все то, что ты всегда искала. Ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрей. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне. Но ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрей. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне. Но ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрей. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне. Давай сейчас по факту, давай сейчас серьезно. Мы взрослые люди, без памяти любим, теперь уже можно. Можно. Что же я делал? Ты меня спросишь, что же я делал? Без ее рук, без ее губ, без ее тела. Сказать, что я скучал, вообще не сказать ведь ничего. Детка, ты моя, это все понятно вроде, но я снова улетаю, города зовут. А ты плохо засыпаешь без моих рук. Я запомню тебя наизусть, как самый любимый мой стих, да. Хоть знакомые тебе твердят пусть, что парень твой тот еще псих, да. Я в другом часовом, а ты в другой климатической тоже. Перед сном ловишь мой в виде красного сердца эмоджи. Но ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрее. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне. Но ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрей. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне. Но ты засыпай, малыш, и я приду к тебе во сне. Ты обними меня быстрей. Но ты засыпай, малыш, давай растопим этот снег и приготовимся к весне.